Он был уверен, что относительно легко сумеет одолеть 3-4 урголов с помощью зарока и магии. Но в предстоящем сражении масштабы будут совсем иные, и может случиться что угодно.